Опять выбрали район городского парка, хотя Кричко вначале предложил ресторан «Необитаемый остров», но Гуров посчитал это блажью. Городской парк его вполне устраивал. По его наблюдениям, в этом месте милиции практически никогда не бывало. И вот Славик поставил всю затею под угрозу срыва. Гуров собирался взять шведа под наблюдение сразу после того, как он въедет в гостиницу. В создавшихся условиях ни ему, ни Кричко такая задача была не по силам. Взъерошенный, абсолютно легкомысленный с виду Славик как нельзя лучше подходил для роли секретного агента, разумеется, с учетом всей необычайности сложившейся ситуации. «Вот попали. На ровном месте и мордой об асфальт», — злился Гуров. «А я еще хотел объявить этому разгильдяю полную амнистию. Уже половина десятого. Еще минут 20, и вся наша затея будет просто большой глупостью. И все из-за какого-то... Ты несправедлив к парнишке Лева», — добродушно заметил Кричко. «Он и так из кожи лез, чтобы нам понравиться. На его месте я бы давно отсюда слинял, только бы меня и видели, а он всего-то себе позволил задержаться у любимой девушки». «Ну, знаешь, первым делом, как говорится, самолеты. Ну, положим, это не его рейс», — засмеялся Кричко. «А из-за шведа я бы не советовал тебе волноваться. 90 шансов против 10, что он выйдет сухим из воды. У него здесь все на мази. Представь себе, приезжает курьер, оставляет груз в камере хранения, выходит на улицу. К нему подваливает наш швед и просит прикурить. Тот дает ему прикурить, а заодно и ключ от ячейки, получая взамен пачку денег. Через 5 секунд они расходятся. Конечно, можно потом прихватить шведа с чемоданом, но ведь нас интересует в первую очередь курьер, не так ли?» «Прихватим и курьера», — упрямо заявил Гуров. «Не все и не всегда получается так гладко, как в твоем изложении. Вполне вероятно, что товар будет передаваться из рук в руки. Вряд ли эта публика работает на доверии. В этот момент их и надо брать. Ну, швед, это дело десятое, черт с ним, а курьер, да, и его товар с отпечатками его пальцев. От этой печки потом много чего натанцевать можно будет. Но тут важнее всего не пропустить момент, когда эти двое встретятся. А я чувствую, что именно к этому мы и идем. Так и придется брать в долю полковника Игнатьева». «А и ничего страшного», — хладнокровно заметил Кричко. «Согласись, что без поддержки местных оперов все, что мы затеяли, чистой воды авантюра. Я уже намекал тебе, каков будет КПД». «За это дело собирался взяться такой пентюх, как Широкий», — сердито ответил Гуров. «И рассчитывал на удачу, между прочим. Но у нас с тобой гораздо больше оснований на нее рассчитывать. А кроме того, я буду чувствовать себя неудовлетворенным, если покину этот город, не утерев нос полковнику Игнатьеву». «С каких пор ты стал таким злопамятным?» — засмеялся Кричко. «Не знаю», — честно сказал Гуров. «По-моему, с того момента, как этот человек возник на моем пути, —